Хм, ключевое слово «пока», задумчиво протянул он. Да и это совершенно разные вещи, как посмотреть, я же говорил, что мы психи, и если я чокнутый, то ты не лучше. Нормальные не задерживаются в черной церкви, тем более не делая в ней карьеру, становясь серым священником. Плавно перевел я тему разговора. Я уже примерно представлял общую картину их с Унио взаимоотношений, но хотелось бы услышать подробности. Вообще-то Унио довольно ранимая, но, неустойчивая девушка. Для нее важна похвала и важно находиться в центре внимания. Именно так она и попала в черную церковь. Они пообещали ускорить ее развитие, к тому же она нашла там понимание, которого не было в семье. Все же она была довольно посредственной девушкой из побочной ветви, которую в лучшем случае ждал бы брак по расчету. Грустно пожав плечами, рассказал Чен Ки: «А где же все это время был принц на белом коне в твоем исполнении?» Поинтересовался я. Учился в школе в Нанкине, чтобы не вызывать подозрений, не имея больших собственных средств и из-за постоянного контроля семьи не мог вовремя встретиться с ней. А потом она уже так привязалась к новым друзьям, что убеждать ее покинуть их было бы глупо. Да и черная церковь пусть и полна безумцев и творит всякую ересь, но вполне достойная для сотрудничества организация. Немного уклончиво закончил он. Ага, бесплатные ресурсы и безоговорочные подчиненные очень привлекательно. Почувствовать полный контроль, это и правда опьяняет. Задумчиво покачал я головой в согласии, что-то типа того, но мы ушли слишком далеко в сторону, резко произнес мастер Чен, став полностью серьезным. Ты сказал, что я тебе еще нужен, зачем, что именно ты от меня хочешь? Не думаю, что это ограничится мелкой просьбой или чем-то простым. Эх, я бы хотел поболтать с тобой подольше на всякие отвлеченные темы. Заложив руки за голову, запрокинулся я назад. Например, какой фильм тебе больше всего нравится? У меня, например, среди любимцев Гарри Поттер. Ну, первые части 3. Я уже устал слушать этот бред. Куда делся весь тот чудовищный Ксин Юн, что одним своим присутствием вызывал дрожь по всему телу? Раздраженно спросил Чен Ки, вновь вскочив и ударив по столу руками. Но вскоре, тяжело вздохнув и осев обратно на свой стул, поднял руки в примирительном жесте. Проси, прости. Ты все же победитель, и сделать что-либо я уже не в силах. Я просто хочу побыстрее узнать свою участь. Да, усмехнувшись, произнес я, протягивая ему сильно исписанный лист. Не думаю, что ты останешься в хорошем расположении духа, прочитав это. Но скажу сразу, выбора у тебя нет. А, что это? Заинтересованно пробормотал он, взяв в руки листок. Слушай, а мне точно можно дышать? Разве это не как-то чересчур? Либо это, либо тебя больше никогда не найдут. Сжечь тебя и рассеять твой прах по ветру сейчас вовсе не проблема, а найти следы нашего противостояния властям будет еще сложнее. Так что никто не сможет связать твою смерть со мной. Тем более у меня и мотива для этого нет совершенно никакого. Добродушно улыбнулся я. И ты думаешь, что я, зайдя так далеко, испугаюсь смерти и подпишу это? Да это хуже рабского ошейника. Да и судя по всему, я буду служить не тебе, а твоему доверенному лицу, верно? Я наводил о тебе справки. Саркастично начал говорил он. И знаешь, разрыв души – это полный конец. Все, финал. Даже фея Парфенона, будучи непосредственно рядом с тобой, не сможет спасти тебя от смерти без единого шанса переродиться. Не увидев никакой реакции на его совет, Чен Ки спросил: «Это же Ксинер, верно? Я буду ее рабом?» Она прошла проверку, и не стоит так все усугублять. Непринужденно отмахнулся я. Многим, кто подписал их, все понравилось. Большей части из них ты промыл мозги, невозмутимо произнес он. Разве поступать так с близкими людьми нормально? Это слишком даже для меня. А, близкими людьми, кому из них я промыл мозг? Насторожившись, спросил я. Ладно, забудем. У меня есть только один вопрос. Вздохнув, спросил мастер Чен, напустив взгляд на магический контракт. У нее уже подпишет точно такой же, верно? Нет, она уже подписала. Да, на нее требовалось лишь слегка надавить, чтобы она чуть ли не расплакалась и не начала звать тебя на помощь. Просто ответил я. Ты же сразу решил вот так подчинить меня, как только встретил? В очередной раз, тяжело вздохнув, задал очередной вопрос Чен Ки. Ты и сам должен все понимать. Мы похожи, мы оба немного помешаны на контроле, ответил я. Да и ты же сказал, что вопрос будет только один. Но я же уже подписал этот чертов контракт, так что могу спросить еще что-нибудь. Возмутился парень, бросив обратно листок с контрактом. Лучше скажи, что именно ты от меня хочешь. Информация о всех складах, лабораториях, дилерах, все, что касается производства порошка дождя, начиная от того, у кого вы покупаете компоненты и заканчивая теми, кто его распространяет. Невозмутимо сказал я, пряча контракт в пространственном браслете. Только не говори, что ты хочешь уничтожить его. С надеждой в голосе спросил он, но уставившись прямо на меня начал резко бледнеть. Нет, ты же знаешь, что весь Сунцзянский союз держится на нем, не будет его и он весь развалится, а кланы, составляющие его, просто вымрут. Ты снова неправильно все додумал, не видя общей картины с моей стороны. Слегка дьявольски улыбнулся я. В мои планы входит пожертвовать частью этого производства, чтобы возвысить клан Ло. Да и твоя поделка, почти похожая на знатный клан, сыграет свою роль. Разве тогда все не будут считать, что Сунцзянский союз – это детище клана Ло? Это же сильно усугубит конфликт с кланом Бай. Одно дело мелкие вассальчики, которых несложно раздавить, спорят за место под солнцем, а совершенно иное, когда в этом участвует клан Ло. Возмущенно заявил он, слегка повысив голос. А разве уже так не считают? Почему бы не сделать их безумные теории правдой? Слегка загадочно и несколько позаговорщически говорил я, наклоняясь вперед для пущего эффекта. Но клан Ло не сможет выстоять против клана Бай. Он даже не один из великих кланов, чтобы что-то... Подожди, неужели ты? Как будто что-то осознав, пробормотал Чен Ки. Глава 462. Подчинение клана Ву. Прошу прощения, но кто ты такой и почему люди из клана Ло бегают вокруг тебя словно утята вокруг матери утки? Злобно спросил патриарх Ву, Ву Чжан Лун, демон, что похитил их души. Самодовольно заявил я, одетый в простое черное кимоно и такие же черные штаны. Лицо, как обычно, закрывала маска артефакта Суры. Что это за чушь? Возмущенно прокричал великий старейшина клана Ву, Ву Линда. Естественно, эта парочка была до сих пор скована инструментами, ограничивающими магию даже магов высшего уровня, ну а еще на них были смирительные рубашки, так что кроме как встать в возмущении со своих мест они больше ничего не могли. Но даже так, в качестве подстраховки при мне были Ло Мингшен и Ло Мейли, в то время как Ло Янлин занимался объяснением ситуации с полицией и магическим судом. Операция «Тройной секрет» двигалась к своему завершению. ТЦ. Как это грубо. Не дав ему продолжить свою тираду, заговорил я. Это истинная правда. Не так ли, малышка Мейли? Да, господин. Мы четыре старейшины, а вместе с нами и весь клан Ло, всего лишь ваши слуги, у которых вы похитили души. Смиренно отозвалась третья старейшина, стоящая с совершенно бледным лицом. Что вы имеете в виду, под похитили души? Холодно спросил Ву Чжан Лун. Они не выглядят как куклы без собственной воли. Ну, пожалуй, с похищением душ это больше метафора. Утвердительно закивав головой, начал я объяснять. Их сковывают контракты, обязывающие беспрекословно подчиняться мне под страхом смерти и уничтожения всего клана Ло. Но как некто вроде тебя смог заставить четырех магов высшего уровня беспрекословно подчиняться тебе? Все никак не мог угомониться Ву Линда. Ты максимум сильный маг пика среднего уровня, не более. Вместо ответа я лишь выразительно посмотрел на него, хотя понять мои мысли они не могли. Старейшина Ву Линда, я так понимаю, это риторический вопрос? Спокойно спросил патриарх Ву. А, Чжан Лун, ты чего? Неужели и правда собрался подчиняться этому молокососу, кем бы он ни был? Возмутился великий старейшина. Думаешь, у нас есть выбор? Либо мы подчинимся, либо умрем, а нашу смерть свалит на тот же клан Бай, или я не прав? Задумчиво протянул он. Ха-ха, как же приятно иметь дело с умным человеком. Улыбнувшись, ответил я. Ты прав. Пусть ваш отказ сейчас и будет скорее всего смертельным для клана Ло, но не для меня. Для меня он будет лишь проблемным. Но и ваш клан без поддержки магов высшего уровня превратится в легкую мишень. Вы пусть и древние, да накопили кучу богатств, но не клан Чжао. Хэйм и Фэр, лишь фыркнул Ву Линда, плюхнувшись обратно на свой стул. Ладно, это звучит разумно. Итак, что именно вы хотите от моего клана Ву? Серьезно спросил Ву Чжан Лун, смотря мне прямо в глаза. Для начала вам стоит подписать вот эти контракты. Только после этого я вижу смысл говорить с вами о делах. Невозмутимо сказал я, протянув им парочку листов. Хаем, значит, вы девушка, или же контракт заключается с кем-то из ваших подчиненных? Бросив беглый взгляд, спросил великий старейшина. Сколько же контрактов весит на твоей тушке, что ты не можешь потянуть еще пару? А, думаю, это не вашего ума дело, верно? Совершенно безобидным, но при этом ледяным голосом ответил я, пресекая любые дальнейшие разговоры. Либо вы подписываете контракт сейчас, и я рассказываю, что вы должны делать, чтобы я не приказал своему человеку активировать действие контракта, либо мы выносим вас отсюда вперед ногами. И у меня есть варианты, даже если один из вас откажется его подписывать, но не думаю, что тогда клан Ву сможет сохранить свою хорошую жизнь», — добавил я, метнув взгляд на Ву Линда. «Может, по такому случаю вы развяжите нам руки?» — вяло усмехнулся патриарх Ву. «Отлично. Рад, что вы оба оказались крайне разумными людьми», — улыбнувшись, произнес я, наблюдая за тем, как контракты сгорают и разделяются на две составляющие. «Начну с того, что вам придется ускорить слияние с кланом Ло на ранее обговоренных условиях. Я хочу как можно скорее увидеть пятый великий клан Шанхая. Во-вторых, как выйдете, поговорите с Ло Янлином и Ло Мингшингом, они введут вас в курс дела по текущим делам клана Ло и о том, куда нужно вложить дополнительные финансы. В-третьих, через пару дней я хочу посетить вашу сокровищницу и магический источник». Заканчивая говорить, я вставал со своего места, готовясь уйти. Моя работа здесь была закончена. И последнее, особое внимание хочу уделить на Сюйчжаотина. Постарайтесь ненавязчиво подбросить ему ресурсов и сводить в магический источник, скажем, на недельку или около того. Ему пойдет на пользу. Все же он любимый вашей ненаглядной принцесски. «И это все, что ты хотел нам сказать?» — удивленно и несколько недоверчиво спросил великий старейшина. Я же направился к выходу, не обращая на него внимания. «Подожди, как тут меня остановил Ву Чжанлун? Если я правильно понял, то ты Ксин Юн, верно? Тот, кто на подпольных аренах носит псевдоним Асура. Мне про тебя рассказывал старейшина Ву Чен, ученик самого Ву Шиэнмафы. Мне интересно, поработить нас твоя собственная инициатива или же приказ твоего учителя, Ву Шиэнмафа, тот монстр, который вытянул нас около 20 лет назад?» — пораженно спросил Ву Линда. «Мы до сих пор не отдали ему должное. Ха-ха, Ву Чжанлун, ты и правда проницательный человек», — улыбнувшись, сказал я, развернувшись к нему, снимая маску. «Ты прав, мое настоящее имя Ксин Юн. И нет, мой учитель никак не влиял на мои решения, вы только мои рабы и никому знать об этом не обязательно», — спокойно сказал я, открывая дверь и впуская внутрь слегка смущенную и до сих пор бледную Ксинер. «Я приказываю вам никому не рассказывать о том, что сегодня произошло, свободно говорить об этом можете только с братом Ксин Юном, старейшинами клана Ло, Ло Янлином, Ло Де Луном, Ло Мейли и Ло Мингшингом. Для остальных же использовать придуманные оправдания и безоговорочно выполнять приказы брата Ксин Юна так же, как мои. Предательство меня равносильно предательству брата, моя смерть равносильно смерти брата», — неуверенно выпалила Ксинер, твердым взглядом смотря на пару магов высшего уровня, с которых снимали магические ограничители. «Все, хватит на этом, пойдем», — похлопав ее по голове, сказал я, выталкивая сестренку из комнаты. «Брат, я правда молодец. Ксинер справилась со всеми заданиями брата и даже смогла убить того мага духа», — взволнованно заговорила она, как только мы вышли. «До этого я не успел с ней нормально поговорить, так как надо было срочно закончить все дела. Но, слегка замявшись и отвернувшись, продолжила сестренка, «я всего лишь воспользовалась возможностью суматохи и усилила отравление старика мага духа, а не полностью самостоятельно довела дело до конца. Ха-ха, ничего страшного», — потрепав ее по голове, рассмеявшись, сказал я. «Правда?» — взволнованно спросила Ксинер, подняв на меня чуть ли не щенячьи глаза. «Правда», — вновь усмехнувшись, ответил я. «Воспользоваться обстоятельствами тоже надо уметь. Кстати, как ты хотела добить его изначально?» «Ну, Ксинер думала над тем, чтобы медленно травить его ядом, что имел накопительный эффект, но тогда было бы легко понять, что его хотели отравить, и следователи могли выйти на клан Ло, как одних из недавних заказчиков. Начала она объяснять со серьезной моськой. Так что мне показалось, что лучшим вариантом будет отравить его каким-нибудь быстро выводимым ядом с отложенным временем действия, так чтобы саму Ксинер с этим нельзя было связать. Нам удалось найти его, и мы ждали подходящего момента. Старик доверял нам достаточно, чтобы есть то, что я ему готовлю, и совершенно не подозревал чего-то неладного. Так что его смерть была бы только делом времени». «Ясно. Вполне неплохой ход, молодец», — кивнул я с улыбкой на лице, с некоторой опаской отметив ее вновь изменившуюся манеру общения. «Возможно, Чен Ки в чем-то и был прав, но не безумцу осуждать другого безумца. Все же мы семья. Странная, да, но семья. Это», — немного подумав, заговорил я неуверенно. «Ксинер, прости меня, я специально тебе не говорил, что планирую сделать из тебя приманку, чтобы все выглядело наиболее естественно. Да, и те тренировки, через которые я заставил тебя пройти, они были достаточно жестокие, но, брат, остановила меня сестренка, приложив свой пальчик к моим губам. Это мне следовало догадаться обо всем и подыграть тебе. Что же касается тех тренировок, то это же все было только для того, чтобы подготовить меня к тому, что может быть верно. Ну, да, в каком-то смысле это так», — кивнул я, несколько удивленный ее поведением. Все же это похищение не прошло для нее бесследно. «Можно сказать, все случившееся было для тебя некоторым испытанием. Я же его прошла», — с некоторой наивностью спросила она. «Да, но все равно от этого как-то неловко», — усмехнувшись, ответил я. «Тогда все хорошо, Ксинер счастлива, что смогла порадовать брата», — с лучезарной улыбкой заявила сестренка. «Ага», — согласился я. «Скоро должны будут достроить наш новый большой дом, так что готовьтесь с Нихуан к переезду. Она тоже постаралась на славу». «Хорошо, но я же постаралась лучше нее», — как бы невзначай спросила она, но в ее голосе прозвучало что-то странное. «Да-да, конечно. Все, иди отдыхай, мне тоже нужно перевести дух», — с улыбкой ответил я, подтолкнув ее вперед. «До встречи, брат», — счастливо заявила Ксинер и чуть ли не в припрыжку пошла дальше. Все прошло как нельзя лучше. Неожиданно раздался голос Асуры в моей голове. Это был и правда наш гамбит. Пусть и обошлось не без некоторых огрехов. Осталось только немного додавить и докрутить, и операцию «Тройной секрет» можно считать завершенной. Мы наконец-то получим плацдарм для дальнейшего развития, — добавил я, заговорив более мрачным голосом. «Мир, тем более этот, намного сложнее, чем может показаться, и казалось бы, за обычными вещами здесь могут скрываться далеко не простые личности. Тут не получится так просто залечь на дно и скрыться от них всех, спустив все концы в воду. Во-первых, нет такой цифровизации, что сильно ограничивает наши возможности, а во-вторых, это мир магии. Сущности, стоящие за кулисами формальных властей, слишком сильны сами по себе. Чтобы защититься от них, необходимо нечто большее, чем личная сила, или просто не отсвечивать. Ха, все равно рано или поздно из-за твоего безумного характера ты бы привлек слишком много внимания. Даже в тени Мофана тебе стало бы тесно, — усмехнувшись, подхватил Асура. «Пожалуй, так что это было верным решением — подчинить клан Ло и вывести его на более высокий уровень, создавая для себя щиты и дополнительные руки», — сказал я, после чего печально заметил. «Все же даже у меня есть предел тому, что я могу сделать в одиночку. ТЦ, как самодовольно», — цокнул языком Асура. «Но в любом случае клан Ло не более чем пешки, их можно развивать, но никем лучше коня или слона им не стать. Настоящей силой в наших руках могут стать только кто-то на уровне кланов закалки». «Верно, по отдельности они уже кто-то, кому из шахматных фигур подходит статус слона, но если они объединятся в единой цели», — мечтательно протянул я, слегка усмехнувшись, — «их сила сможет достичь статуса ладьи и маломайски противостоять священному городу». Глава 463. Награждение отличившихся. «Эй, Ксин Юн, привет, с тобой все в порядке? Уже как пару дней весь Шанхай на ушах стоит». Увидев меня, издалека помахала рукой Муну Цзя. Лишь чудом удалось избежать смертей в университете, а по всему городу погибло более 5000. «Со мной все нормально, успокойся», — лишь усмехнувшись, сказал я, жестом останавливая ее. «Думаешь, меня так легко могли достать какие-то слуги?» «Да, верно. Цзя-цзя, чего ты вообще переживала об этом парне?» — с недовольством заговорила подходящая Ай-Ту-Ту. «Он настолько вредный, что те твари просто обходили его стороной. А, говоришь, что тренировки слишком легкие. Может быть, мне стоит быть с вами немного посуровее? Не стоит так зазнаваться из-за недавних побед в рейтинговых боях», — покачав головой, ответил я, слегка улыбнувшись. «Хм, я просто не буду ходить на твои дурацкие занятия, и кому ты после этого будешь нужен, а?» — съязвила Туту, отвернувшись от меня. «Ладно вам, вы хоть раз можете начать спокойно разговаривать?» — устало спросила Муну Цзя. «Такое чувство, что вы заклятые враги, плюющиеся в друг друга ядом при первой возможности. А мы и есть заклятые враги, после всей той чепухи, что он мне наговорил», — обиженно заявила девушка. «Мы просто слишком хорошо друг друга понимаем, потому и общаемся так», — сказал я, закатив глаза. «Вы случайно не видели Чжао Тина или Мофана? Мы обещали встретиться перед началом». «Нет, прости, извиняющимся тоном сказала принцесса Му. «Наверное, их отвели в отдельное место, все же они главные виновники сегодняшнего торжества». «Ясно, жаль, хотел расспросить их о подробностях», — невозмутимо заявил я. «Если не против, мог бы посмотреть церемонию вместе с нами, а уже потом встретиться с ними», — предложила неожиданно Айтуту. «Все равно тебе больше ни к кому прибиться, да и, это и не просто церемония чествования героев, но еще и прощание с теми немногими, кто погиб или пропал в ходе данного инцидента. Помнится, одна из них была твоей подругой, да, ее вроде звали Лиаджи, если я не ошибаюсь, в каком-то смысле этого слова, можно сказать, что у нас были общие интересы». Помрачнев начал я, взглянув на свою правую руку, непроизвольно вспомнил момент ее смерти, вздохнув продолжил. Пару месяцев назад она начала тренироваться и даже пробилась на средний уровень. По ее словам, это я ее мотивировал двигаться вперед. Возможно, в ее смерти есть и моя вина. Ну, это, не зная, что ответить, заговорила Му Нуцзя. С чего вы оба решили, что она погибла? Она же вроде числится в списках пропавших без вести. Да, неуверенно спросила девушка, бросив взгляд в сторону двух больших плакатов, на которых были напечатаны имена погибших, раненых или пропавших студентов во время разгула монстров-паразитов. «Нуцзя, ты же сама прекрасно понимаешь, что в такой суматохе она либо просто сбежала, либо она мертва. Пропала без вести всего пара студентов», — печально заметил я, после чего хлопнул в ладоши, продолжив. «Хватит, ей точно не понравились бы такие кислые морды, пошли займем места получше, чтобы послушать директора, да посмотреть на наших героев, а, да, пожалуй». «Даже большой концертный зал может не вместить всех», — согласилась девушка. Прошла уже неделя после, как его назвали, инцидента с монстрами-паразитами. Шумиха была поднята знатная, но разгул кучки слуг и парочки вожаков стаи для такого большого города, как Шанхай, явно не дотягивал до статуса катастрофы. Вместе с тем, к этому времени с большинством проблем, вызванных этим инцидентом, уже справились, и пришло время чествовать отличившихся. В разных организациях, от обычной полиции до магического суда, проходили подобные мероприятия. Университет Минчжу тоже не обошло это стороной. Так что мне пришлось вылезти из своей конуры, в которой я спокойно занимался своими делами, и поприсутствовать. Героями, очевидно, стали Мо Фан, Чжао Маньян и Сюй Чжао Тин с компанией. Первая парочка отличилась, спасая сам университет, вторая же, подавив в одиночку одно из логов монстров, перед тем, как туда пришли люди клана Ву. «Эх, и к чему все идет?» — покачав головой, сказала Айтуту после речи директора Сиа, в которой он призывал быть сильными и следовать примеру молодых героев и не бояться трудностей на пути к великой магии. «В городе и так до этого творилось не пойми что, а теперь из-за этого поднялась еще большая шумиха. Интересно, и как эта шумиха задевает тебя? Разве это не должно в большей степени касаться Му Нуцзя?» — с интересом спросил я, направляясь на выход из зала. «Не смотрите на меня так, я понятия не имею, что происходит», — возмутилась девушка, когда мы с Туту уставились на нее, с явным желанием узнать побольше свежих сплетен. «Я слишком юная и несведущая в этих вопросах. Возможно, моя сестра Мунуси не будет знать больше, но вряд ли расскажет об этом добровольно, а расспрашивать ее у меня нет совершенно никакого желания. На данный момент меня гораздо больше интересует учеба и запланированная через месяц, сразу после Нового года и перед началом каникул, поездка. Наверное, ты права, это и правда должно быть большое событие», — задумчиво ответил я, еще раз отмечая для себя разность культур. «В отличие от моей прошлой жизни в России, где большое значение отдавалось встрече общепринятого календарного Нового года, здесь же в Китае большее значение уделяли местному Новому году. Его еще по-другому называют лунным Новым годом, и в этот раз намечено аж 14 февраля. Так что и на подготовку к поездке, и на саму поездку времени будет предостаточно. Еще же нет никакой конкретной информации по ней, верно? Ну разве что общее сведение по типу того, что обязательно в ней будут участвовать все элитные классы первокурсников стихийных факультетов, остальные же могут присоединиться по своему желанию. Несколько же студентов основного кампуса вместе с преподавателями будет отвечать за безопасность и общие мероприятия», — пожав плечами, ответила Нуцзя. «Ха, я представляю лица этих снобов из основного кампуса, когда они встретят сестрицу или молниевого принца», — усмехнувшись самодовольно, заявила Айтуту. «По рассказам тех, кто принимал участие в прошлогодней поездке, студенты основного кампуса чаще всего становятся инструкторами для молодых и возглавляют их команды. Так что только представьте, когда они, ожидая увидеть новичков пика начального уровня или только прорвавшихся на средний, встретят профессионального охотника, который может запахнуть их за пазуху. Ту-ту, не стоит быть такой самодовольной, устало сказала принцесса Му. Учителя явно проследят за тем, чтобы более сильных студентов курировал более сильный инструктор. Но, я думаю, что Сюйчжаотин вполне способен войти в топ-100-200 рейтинга основного кампуса прямо сейчас. Не стоит сбрасывать со счетов его таланты и упорство. Они и правда творят чудеса, непринужденно заметил я. В основном такие выводы я сделал, исходя из его битвы с Лоджаном. Конечно, последний несколько поддался по моей указке, но даже так, сам по себе Лоджан довольно силен для мага среднего уровня и способен потягаться за первые места в рейтингах основного кампуса. Да и по сравнению с большинством тепличных цветочков, что растут в основном кампусе Чжаотин, да и не только он, а многие из тех, кто пережил катастрофу Бо и не сломался, достаточно грозные и целеустремленные противники. Мне всего-то и надо чуть подтолкнуть их вперед, чтобы запустить безумное стремление к силе с их стороны и заставить буквально умирать на тренировках ради нее. «Эй, ребята, о чем разговариваете? Случайно не о нас?» — раздался еще один самодовольный возглас. Повернув головы, мы увидели, как в нашу сторону идет целая делегация во главе с источником звука, а именно Дангсу. В группе помимо Чжао Тина и Ко были еще Мо Фан с Чжао Маньяном. «О, мисс Му, не ожидал, что вы знакомы со злобным тираном и молниевым принцем», — нарочито вежливо заявил золотоволосый парень. «На самом деле я плохо знаю их, просто хорошо общаюсь с Ксин Юном», — кивнув в мою сторону, заявила она. «Да, а это ты, тот парень, что свинтил с общежития, сдав тот чудовищный экзамен?» «Да», — удивленно отозвался он. «А ты круче, чем казался, раз смог захомутать таких красоток. Эх, сделаю вид, что этого не слышала», — закатив глаза, отозвалась Мунуцзя. «Думаю, мы с Туту пойдем, у нас еще есть дела. А, сестрица, может, побудем еще немного? Только посмотри, сколько знаменитостей собралось в одном месте. Это будет такая новость», — взволнованно заговорила пышногрудая девушка. «Верно», — неожиданно поддержал ее Дангсу. «Мы как раз собирались пойти отпраздновать это событие». «Ну, это, я не думаю, что это правда того стоит», — задумчиво и нерешительно протянул Чжаотин. «Да брось ты, иногда надо отдыхать», — с поддержкой уже выступил я. «Все же свести всю эту компанию и поддерживать их взаимоотношения мне было выгодно. Если Мяньяна ничем не проймешь, то остальные, смотря друг на друга и чувствуя конкуренцию, будут заниматься более активно. В оригинале Мунуцзя не хватило навыков поспевать за Мофаном, но я это исправлю. Если милейшие дамы пойдут с нами, то и я не против провести с вами время», — загорелся идеей сам золотоволосый принц. «Если платить будут все, то и я пойду», — согласился Мофан. Что же касается остальной группы Сюйчжаотина, то они тоже пробормотали что-то похожее, и в результате вся наша разношерстная группа отправилась в ближайшие кафе. Только глубокой ночью я вернулся в свою уже пустую мастерскую. Несмотря на весь выпитый алкоголь, под чутким наблюдением главных заводил, все равно сохранял ясность ума. Как я уже говорил, мастеров закалки тела гораздо сложнее отравить, чем обычных магов, не говоря уже о каком-то обычном алкоголе. В основном мы неплохо провели время и отдохнули, разговаривая ни о чем. Мне даже в некотором смысле понравилось. Улыбка сама непроизвольно лезла мне на лицо при воспоминании проведенного времени. Хотя и должен признать, что чувство какого-то несоответствия не покидало меня. Пожалуй, я просто не привык к чему-то такому. В прошлой жизни, да и в этой, я не особо часто попадал в такие ситуации и просто веселился со знакомыми людьми. Пожалуй, что-то подобное было в Сиане весной, но тогда я был сильно занят и не особо обратил на это внимание. Да и то, что произошло тогда, приятными воспоминаниями не назовешь. С другой же стороны, тогда я нашел свою драгоценную сестренку. В любом случае, мне тоже следовало хорошо отдохнуть и расслабиться после завершения ключевых пунктов операции «Тройной секрет». Осталась буквально пара формальностей, и можно будет объявить ее полностью успешной. Говоря об этом, стоит вернуться на неделю назад, когда люди клана Ло вместе со мной увели патриарха Ву и великого старейшину с места действий. Туда прибыли представители магического суда. Ло Ян Лину потребовалось приложить массу усилий, чтобы разрешить это дело. Еще с событий во время нашествия медвежьих кабанов и развед, миссии клан Ло был видным игроком, привлекающим внимание, и еще один инцидент не мог сказаться на нас сугубо благоприятно. К счастью, к этому мы подготовились максимально хорошо, и все свелось к тому, что клан Ло устроил облаву на предполагаемых зачинщиков нападения на новый район. На утро следующего дня разгорелся очередной скандал как в прессе, освещающий все события минувшего дня с кучей достоверных материалов и чуть ли не рассказов самих участников событий. Мне опять пришлось знатно поработать, подтасовав нужную информацию и подкинув необходимые данные в необходимые места. Хотя без помощи людей клана Ло это было бы крайне проблемно на текущем уровне цифровизации. Однако, думаю, для начала стоит рассказать о встрече, состоявшейся перед самым рассветом, устроить которую было не менее проблемно. Глава 464. Последствия нападения монстров-паразитов. Итак, для чего вы хотели со мной встретиться? Ваши люди достаточно настойчиво попросили меня пройти сюда. Заговорила женщина около 35, но совершенно не выглядевшая на свой возраст. По самым грубым оценкам я дал бы ей не более 25. Одета она была в строгий деловой костюм, что очень ей шел и подчеркивал скромные формы. Мне даже казалось, что у нее явные комплексы. Прямые серебристые волосы, постриженные под каре, аккуратно обрамляли миниатюрное несколько округлое лицо, делало ее еще моложе. Интересно, в реальные 25 она выглядела на 15, но как бы внешность была не обманчива, женщина, сидевшая напротив меня, была явно сильна, находясь на пике высокого, при этом обладая элементом звука и шестыми духовными границами. Ее звали Шэньми, довольно эксцентричная молодая старейшина клана Шэнь. Прошу прощения, они могли быть несколько слишком активны, пытаясь выполнить мой приказ. Улыбаясь, говорил я, хотя увидеть мое лицо она все равно не могла, его скрывала маска Аквилона. Находились же мы в одном из достаточно дорогих ресторанов, было раннее утро, так что посетителей почти не было. Шэньми сюда привел Ло Мингшэнг, скорее всего припугнув своим высшим уровнем и несколько безбашенным поведением, больше похожим на типичного гопника. «КХМ, и для чего же вам, мистер?» Неуверенно начала она. «Можете звать меня Аквилон». Спокойно поправил ее я, а увидев странный взгляд, добавил. «Последствия охоты иногда очень мешают». «Ясно», — несколько брезгливо ответила она, с опаской поглядывая на стоящего у меня за спиной Ло Мингшэнга. «Мистер Аквилон, вы должны были слышать о последних событиях в Шанхае, так что знаете, что у меня сейчас крайне много дел, так что не могли бы перейти прямо к сути». «О, вы не поверите, мои дела касаются недавних событий напрямую», — закивав головой, начал я. «Вы правильно догадались, именно я приложил к ним свою руку. И знаете, кто-то должен понести за это ответственность, не думаете? Разве не очевидно, что это дела Черной Церкви или еще каких психов?» — с отвращением заявила старейшина. «Ой, я не имела ничего против вас, я говорила о том, кто станет козлом отпущения. Вы правы, монстры-паразиты будут списаны на их счет, но я сейчас немного о другом», — со вздохом сказал я. «Вы говорите о деле с кланом Ло? Разве к этому я не имею еще меньшего отношения?» — неуверенно и догадываясь о чем-то, начала Шэньми. «Верно, видите ли, клан Ло мне в данное время полезен, и я, как бы это сказать», — задумчиво пробормотал я, делая вид, что очень сосредоточен. Ей же это показалось не то отвратительным, не то жутким, если судить по небольшим изменениям лица. «Я занимаюсь небольшим инвестированием в них, и теперь пришло время показать истинного козла отпущения в их деле. Вы умная женщина и должны понять, что значит мой разговор с вами сейчас, не так ли? Вы хотите выставить виноватыми мой клан Шэнь?» — недоверчиво спросила она. «Не слишком ли много вы на себя берете? Мы чисты, долго борьба с этими ничтожествами из Сунцзянского союза и так вытащили все наше грязное белье. Всегда можно подбросить в корзину нового, особенно если сотрудник прачечной работает на тебя», — невозмутимо заявил я. «Вы думаете, что я предам свой клан?» — несколько заинтересованно спросила старейшина. «Ваш? Я не какой-то дурак, что не изучил мат, часть перед началом действий», — поводив пальцем перед ее глазами, заговорил я. «Вы амбициозная молодая леди, уже 5 лет ищущая попытки пробиться на высший уровень, но неоднократно подавляемая старшими в клане. Ваш самый сильный элемент — звук, и именно в нем ближе всего прорыв. Простой клан, по типу клана Шэнь, просто не может дать вам возможности развиться. Тем более, если все пойдет так, как я хочу, то клан Шэнь перестанет существовать в скором будущем. А вы и правда смелый, заявить, что уничтожите клан, перед его старейшиной, усмехнулась Шэньми, всем своим видом давая понять, чтобы я продолжил. Это лишь говорит о моей уверенности в своих словах и не более. Пожал я плечами. Грубо говоря, это будет сложнее, но и без вашей помощи я смогу сделать то, что хочу. Это вопрос времени и ресурсов. А также того, куда пойдете вы после этого, я могу проложить вам дорогу в клан Ло. В то время как основная часть клана Шэнь скорее всего сбежит под юку клана Бай. И почему же вы выбрали именно меня, чтобы сделать свое предложение? В клане много алчных старикашек, что с удовольствием согласились бы с вами, невозмутимо заявила она. Во-первых, ваш характер, он мне импонирует. Вы материалистка, мисс Шэньми, говорил я со все более широкой улыбкой на лице. Вы не просто алчный человек, что продаст отца ради кучки золота. Вы везде ищите выгоду и идете по пути наибольшей, при этом вы принципиально и искренне работаете на благо клана. С вами проще работать. Во-вторых, же ваш потенциал. В отличие от стариков, у вас уже шестые духовные границы. С небольшой помощью, вы станете магом высшего уровня, причем неплохим. Говоря это, я поставил на стол коробочку с жемчужиной мелодии, ресурсом звука высшего уровня. Так что же выберете вы, стать хвостом феникса или головой петуха? Это сложно. Слишком много вы навалили в кучу. Да и поверить вам сложно без четкого понимания, как именно вы во всем замешаны и чего хотите от меня. Неуверенно заявила старейшина, косясь на жемчужину. Сначала подпишите контракт, потом подробности. Спокойно ответил я, протянув ей магический договор. В основном он принуждал ее работать на клан Ло следующие десяток лет и не давал ей их предать в это время. Я не забыл и о важных приписках, но в основном это был ничем не примечательный контракт. Значит, меня напрямую нанимает клан Ло, второй стороной значится их старейшина. В таком случае кто вы в этой сделке? Спросила она, изучив договор. Посредник-инвестор, я же уже об этом упоминал. Нет, невинно спросил я. В любом случае у нас немного времени. Если согласны, подписывайте, и мы поговорим о подробностях. Если же нет, то второго шанса не будет. А не бойтесь, что я уйду и все расскажу в клане Шэнь. Ваша схема может сломаться в таком случае. Усмехнувшись и отложив контракт, заявила Шэньми. Точно так же, как вы не боитесь не вернуться в свой клан. Также усмехнувшись, ответил я. Ваши слова или действия не смогут изменить неизбежное. Клан Шэнь падет рано или поздно, став козлом отпущения. Разница только в том, где будете вы. Хорошо, я согласна. Спустя примерно 5 минут наконец-то сдалась она, поставив свою подпись. Контракт сгорел, и его огоньки вошли в ее грудь и грудь стоявшего за моей спиной четвертого старейшины Ло. О, так значит, это и был старейшина Ло. Не сразу узнала будущего коллегу. Теперь же я могу услышать подробности вашего плана, верно? Безусловно, заявил я, крайне довольным голосом. Не прошло и недели, шумиха, вызванная монстрами-паразитами в Шанхае, не успела утихнуть, как разразился новый шторм. В уже старом деле с нападением на новый район были открыты новые детали. Кланы Ло, Ву и Лау в ходе совместного с магическим судом расследования обнаружили ниточки, что привели их к клану Шэнь. Начиная от моего взлома базы данных магического суда, до договора с наемными магами и распространением порошка дождя, все это в конечном счете привело к ним. Особую роль в расследовании безусловно сыграл Сунцзянский союз, полностью сотрудничавший со следствием. В качестве мотива была заявлена версия о использовании противостояния кланов в свою пользу и получении достаточного количества ресурсов, чтобы полностью подавить Сунцзянский союз. Естественно, клан Шэнь возражал против всех обвинений и пытался оправдаться, позволил совместной комиссии знатных кланов и магического суда исследовать себя вдоль и поперек. Как и говорила Шэньми, в противостоянии с союзом они и так вытащили все свое грязное белье, или закопали его так, что и экскаватором не достанешь. Но разве это когда-то мешало? Благодаря сотрудничеству с мисс Шэнь, к великому шоку и ужасу главы клана и остальных старейшин находилось все больше и больше доказательств их виновности. Кому-то было необходимо взять вину на себя. Предвидя это, Шэньми быстренько перебежала под крыло клана Ло, доказывая свою невиновность. В глазах остальных она стала главной виновницей всех бед и предательницей, но что они могли сделать в этот момент? Раньше сражаться с кучкой мелких кланов для них хоть и было проблемно, но не невозможно. Теперь же они были полностью растоптаны негодованием сразу 3 знатных кланов, и это не говоря уже о том, что магический суд продолжал задавать им вопросы. Как-никак от этого дела зависела их репутация. Через пару недель был объявлен козел отпущения. Какой-то старик из клана Шэнь с его людьми взяли на себя всю вину и были упечены в магическую тюрьму с пожизненным запечатыванием внутреннего мира. В общем, этот момент не сильно меня волновал. А вот то, что меня интересовало больше, так это произошедшее дальше. После всего клан Шэнь сильно потерял в репутации, многие старые партнеры порвали с ними отношения, а для них это было важно. Основой их силы были деньги и предприятия, а не сила магов. Так что продолжать устойчиво занимать место среди знатных кланов они не могли. На одном из очередных собраний знатных кланов Шанхая, клан Ло внес предложение лишить их этого статуса. С одной стороны, это продолжение мести за все страдания, с другой же один из последних шагов плана «Тройной секрет». Кланы Ву и Лоу, естественно, поддержали это предложение, голоса Му и Чжао были давно куплены, собственно, как и голос клана Фу и Лу. Дун Фан воздержались, а Бай были против, сославшись на то, что позиции знатных кланов не менялись уже почти сотню лет и поступок клана Шэнь был не так суров, как казалось. Однако уже из 14 кланов, что имел в данной ситуации право голоса, 7 были за, а один воздержался. Предложение было принято большинством голосов. Лишение клана Шэнь статуса знатного не было особой проблемой, намного сложнее было протолкнуть другое предложение, а именно возвысить клану, как главу и лидера нового клана на основе Сунцзянского союза в знатные кланы. Во-первых, было трудно утрясти все формальности с объединением кланов, но с этим справился Чен Ки. У него уже были наметки на это, а с моей помощью все препятствия были устранены. Во-вторых, протолкнуть это предложение было посложнее. Клан Лоу уже не так ратовал за это, а лишние траты были нежелательны. Из необходимых 7 голосов большинства, не хватало одного. Пришлось немного раскошелиться и заручиться поддержкой клана Хуан. Можно было выбрать любой из слабеньких знатных кланов по типу Чжоу или Чжуан, особой разницы не было бы. Но немного узнав о внутренней кухне клана Хуан, от Хуан Пинга, я выбрал его. Это было банально проще. Чен Ки подкупил не главу клана целиком, а только старейшину, что обычно присутствовал на собрании. По забавному совпадению, это был отец Хуан Пинга, который был достаточно жадным до денег личностью. В общем, под Новый год, очередным большинством голосов клану стал одним из знатных кланов, базирующимся в районе Сунцзян. Оставался последний шаг в плане, но для его осуществления требовалось гораздо больше времени. Несмотря на полное сотрудничество великого старейшины и главы клана Ву, слияние двух сильных знатных кланов не могло быть завершено за какой-то месяц или около того, но к весне все должно быть готово. Что же касается нападения монстров-паразитов, то всю вину на себя взяла Черная Церковь, а в частности группировка УНИУ. Благодаря ей я же разобрался немного в иерархии организации, но об этом как-нибудь в другой раз. И так сильно забежал вперед, стоит вновь вернуться назад, в начало декабря. Основной план моего особняка был успешно закончен. Глава 465. Новый дом, море работы. Брат, у нас теперь будет большой дом. Да, взволнованно спросила Ксинер, сидя напротив меня в лимузине. Да-да, он специально построен для нас. Там даже будет хорошее место для тренировок. И отдельная игровая комната для вас с Нихуан. Улыбаясь, ответил я, повернув голову к юной некромансе, без которой вся эта афера была несколько, много сложнее. О, спасибо, скромно ответила она. Да, ни за что, только прошу, не надо больше обматываться туалетной бумагой. Соседи могут этого не понять, вздохнув серьезным тоном, попросил я. Бедный Хуан Пинг до сих пор боится приходить ко мне из-за этого. Ну, по крайней мере, я так думаю. Не волнуйся, брат, Ксинер стала умнее и больше не будет заниматься такой ерундой, невозмутимо ответила сестренка. Надеюсь, в любом случае, что потребуется, просите. Эти парни, если это возможно и не слишком дорого, постараются достать вам, заверил я, указав в сторону Луминкшинга. Под игровой, я, естественно, имел что-то типа лаборатории. А чего вы еще ждали? Одна из них двинутая некромантка, что играет мертвецами как куклами, а другая двинутый маг яда, который для развития это просто необходимо. Господин, мы приехали. В этот момент невозмутимо сообщил четвертый старейшина. Кстати, их же уже снова 5, если считать Шэньми. В любом случае вскоре будет 7, так что неважно. Отлично, пойдемте смотреть наш прекрасный, миленький домик. Улыбаясь, сказал я, выходя вслед за Ломинкшингом. Мы стояли перед красивым загородным особняком с большим двором, обнесенным двухметровым бетонным забором. Это был один из домов нового коттеджного поселка, что клан Ло строил на своей территории, частично для своего пользования, частично для продажи. Естественно, у нашего дома был приоритет в строительстве, и он был закончен одним из первых. Чисто географически он располагался достаточно близко к границе безопасности, на самом краю поселка, так что мы могли легко незаметно уйти из него и вернуться. К слову, новое родовое поместье будущего клана Ло Ву также было в этом поселке. Сам дом был построен в современном стиле, но основе виденных мной в прошлом мире. Не то чтобы я был особо разборчив в этом вопросе, но как мне казалось, это намного лучше традиционных восточного или западных стилей. По идее что-то типа русской избы было бы неплохо, но немного подумав отбросил эту идею. Здание было двухэтажным в черно-белой расцветке и прямоугольной формы. Рядом был большой бассейн и небольшой сад камней. Мне показалось это достаточно эстетичным и неплохим местом, чтобы расслабиться. «Брат, смотри, какой здоровый здесь телевизор!» — возбужденно кричала убежавшая вперед Ксинер. Вход был в виде стеклянной двери и вел через небольшую прихожую сразу в гостиную. Насладившись видом, я пошел за девушками и тоже оценил внутреннее убранство дома. Пусть проект дома делал сам, но все же я не профессиональный дизайнер, так что по таким мелким вопросам доверился им. Посреди гостиной стоял большой диван, обтянутый кожей, а напротив стоял телевизор последней модели. Конечно, сравниться с теми, что были в прошлой жизни, он не мог. Для меня он был довольно небольшим, если можно так сказать, про телевизор диагональю в 32 дюйма. Помимо него были различные книжные полки, пока полупустые, но я уже подумывал, чем бы их заполнить. Тут же в гостиной была лестница на второй этаж, а также три двери. Первая вела в небольшой коридорчик, из которого можно было попасть в туалет, тренировочную комнату и мою новую мастерскую. Вторая вела в столовую, совмещенную с кухней, а третья выводила на задний двор, где была небольшая веранда и, собственно, бассейн. «О, Ксинер, смотри, здесь и бассейн есть!» Вот и девушки до него добрались. Первой оказалась Нихуан. Ксинер же в это время завороженно изучала кухню, со всем ее современным оборудованием. «Ничего, теперь с кланом Ло, я немного подтяну бытовую технику этого мира до своего стандарта, заодно и неплохо заработаю в процессе. Правда, круто. Брат, ты и правда крут!» Пробегая мимо меня, взволнованно прокричала сестренка. «Хах, еще бы!» Ухмыльнувшись, пробормотал я, направившись мимо лестницы и прохода в подвал, разговор о котором отдельная тема, в свою мастерскую. Она тоже безусловно была оборудована по последнему слову техники. Лучшие оборудования и инструменты, современные приборы для тестирования, не сильно уступающими таким же в лаборатории Пинчжоу Луна, целый комплекс для создания магической пыли. Ее было дешевле создавать вручную, нежели покупать. Но главное, моя прелесть, печь последней модели с четырьмя душевными семенами. Одновременно можно выплавлять до 8 сплавов. Ах, как давно я ждал этого. Это похоже на то, как в пустыне набрел на оазис. Теперь в прошлом недельные ожидания. Даже самый сложный сплав можно выплавить менее чем за 5 дней, одновременно занимаясь чем-то попроще. Ну, конечно, если речь идет не о материалах высшего уровня. Все же для работы над ними даже современные печи слишком грубы. Не зря же среди кузнецов ценится магия огня и даже есть градация по числу огней, верно? У меня по крайней мере есть молния, так что я не полностью безнадежен, но надо бы подумать над этим вопросом на досуге. Пока что, мне нет необходимости много работать над такими материалами, но в будущем, хотелось бы мочь обработать и что-нибудь от императоров. Ладно, это в далеком будущем. Полюбовавшись на свою малышку, я проверил и остальные комнаты на первом этаже, оставшись в целом довольным. На втором же были жилые комнаты, достаточно просторные для пары-тройки человек, но рассчитаны они были на одного. У каждого была своя собственная комната, плюс еще штуки 4 пустых, для гостей, да и на тот случай, если когда-нибудь решу принять у себя Мофана или Синься. Для них я тоже выделил комнаты, по одной на Мофана и Сюйчжаотина, остальных своих дружков пускай умещают сам. Второй этаж был несколько меньше, чем первый, так что оставшуюся часть занимала зона отдыха под открытым небом. Если наземная часть не сильно выделялась, не считая несколько необычного дизайна для этого времени, то вот подземная. Именно из-за нее строителям подтерли память, а мага духа устранили. Формально у особняка и правда был небольшой подвал, для хранения всякой всячины, и первый подземный уровень и правда был таким. Но вот дальше. Через потайной вход можно было попасть на второй уровень, где уже располагалась лаборатория девочек и моя собственная, не говоря уже о большой холодильной установке для хранения мяса монстров и прочего. Но был и третий уровень, о существовании которого знало крайне мало людей. Старейшины клана Ло, так как именно они руководили постройкой, да и я, даже Ксинер не знал об этом. Пока он представлял из себя большую пустую комнату, но со временем, я планировал построить там квантовый суперкомпьютер. Он определенно поможет в некоторых вопросах и будущих проектах, да и разве это не просто круто? В любом случае я хорошо разбираюсь в этих вопросах. Закончив с осмотром дома, мы отпустили Ло Мингшинга и каждый занялся своими делами. Кто-то дурачился обживаясь, а кто-то приступил к работе. Я до сих пор был крайне слаб. Больше всего меня волновала пари со стариком. До Нового года мне было необходимо самостоятельно убить пепельного крылатого волка уровня младшего главнокомандующего, иначе этот ублюдок раскроет клану, то что я передал хорошие техники стороннему человеку. Черт, изначально думал, что подчиню его контрактам и забью на эту фигню. Теперь же приходится серьезно к этому готовиться. Благо времени у меня не до обычного Нового года, а до китайского Нового года, так что все можно устроить либо на практике в университете, либо перед поездкой в клан Гун, на новогоднее собрание клана. От приглашения в клан Тан, благоразумно откажусь, сославшись на то, что я просто ученик, а не член клана, так что проблем быть не должно. В любом случае было необходимо повысить свою силу, создать броню, да и подзаработать денег на продаже артефактов для клана Ло не помешало бы. Все же потратил я немало, и на новые материалы тоже были нужны деньги. Дни потекли один за другим. Мой распорядок был примерно одинаков. Медитация 2-3 часа, после чего тренировки до рассвета в лесу, иногда сопряженные с охотой, после чего ковка и еще раз ковка и прочие прелести артефакторики, считая и проверку сделанного оборудования. Учитывайте то, что время считать надо не с момента пробуждения, а с 12 часов ночи. Кроме медитации и восстановительных ванн, я больше не отдыхал. К счастью, был мед из аленьких цветков для восстановления внутренней энергии, иначе даже я не выдержал бы такой темп. Спустя недельку вернулась и Дунхуаньская четверка. Чжоу Мин полностью закончила свое восстановление и начало тренировки по скорректированной мною технике. Так что, отдав наручи Кангуангу и проведя несколько тестов, я улучшил формулу для кинжалов канфу, после чего закончил и сапоги для Менджи. В основном я разобрался, как правильно встраивать духовные семечки в артефакты, так чтобы они не сращивались с внутренним миром, и даже попробовал вставить сразу два в кинжалы канфу и разные в сапоги Менджи. Не обошлось без неожиданностей, но по итогу все остались живы и со своими артефактами. Сопутствующий ущерб помог исправить Луян, но пока я не был до конца уверен и готов использовать эту технологию в своих собственных артефактах, необходимо было еще провести несколько этапов тестирования и подготовки, да и необходимы были длительные наблюдения за теми, кто использовал такие артефакты. Все же все побочные эффекты могли и не проявиться в течение пары месяцев. Думаю, года или около того будет достаточно, чтобы отточить технологию. Помимо этого, я завершил комплекты доспехов, состоящих из доспехов и щита, способных выдержать удар главнокомандующего для себя, Ксинер, Чен Роу, Хэюй, Чжоу Мин, Мофана и Сюй Чжаотина. Подумывал еще о том, чтобы сделать обезьянки, но может быть как-нибудь потом. Собственно, и сейчас я потратил почти 500 000 000 на все про все неблаготворительности ради, а чтобы убедиться, что ни один дебил из них не помрет во время поездки и вероятной охоты на главнокомандующего. Что же касается команды Чжаотина, то, как и сказал, не занимаюсь благотворительностью, пусть мисс Ву попросит папашу, упс, его деньги, мои деньги. Ну, ладно, сделаю вид, что не обращаю на это внимания. Создание доспехов для них не было такой проблемой, как проект шипастой черепахи 2.0. Изначально план был грандиозный, но добавление семечка плавно переехало в версию 3.0, да и в ходе множества попыток и исследований в последние месяцы итоговый вариант потерял несколько функций, а некоторые были значительно урезаны, дабы я мог их воссоздать со своими текущими навыками. Однако даже в таком виде у меня ушла неделя на всю работу и столько же денег, сколько на все доспехи вместе взятые. Если шипастая черепаха первой версии содержала 6 лезвий, вырезанных из зубов трехглазых волков, то вторая версия уже имела два больших метровых клинка, созданных из сплава молниеевого металла и костей проворного молниеевого волка, шесть полуметровых лезвий из того же сплава и шесть из сплава костей орла бури и металла ветра. При этом во всех лезвиях были примеси магической пыли соответствующего элемента. Основа черепахи была собрана из более чем 40 деталей, каждая из которых прошла закалку десяткой ударов, а каждое лезвие было закалено всей сотней. Думаю, не стоит говорить, что это было крайне выматывающее с моим объемом внутренней энергии. Но по итогу я был доволен работой. Мое совершенное орудие, объединившее теорию магии и научную теорию из прошлой жизни, было улучшено и больше не было морально устаревшим, полностью соответствуя моей текущей силе и даже имея некоторый запас прочности, а к улучшению на будущее. Пока я тестировал и приспосабливался к новой шипастой черепахе, прошли небольшие новогодние выходные и пришло время практики. Глава 466. Практика новичков Минчжу. Надеюсь, все отдохнули на выходных и встретили Новый год с семьей. Начал свою речь Ли Фен. Я пришел, вернее прибежал одним из последних, чуть не проспав всю эту встречу. На ней мне обязательно надо быть, но я настолько измотался за этот месяц, занимаясь постоянной ковкой, что потерял счет времени. Из-за этого чуть не проворонил Новый год. Это была фатальная ошибка. Еще немного и я бы пропустил свой первый Новый год с сестренкой. Черт. К счастью, Ксинер пришла на помощь и вовремя напомнила об этом. Утром 31-го, после моего возвращения с леса, да, а я так хотел похвастаться своей виллой всем, но все проворонил и не успел никого пригласить. В результате праздник встречали мы втроем. Да, втроем. Нихуан не вернулась в клан Гун на празднике, и если верить Немей, что позвонила поздравить нас, это некроманси может и лунный Новый год встретить с нами. Хотя тут, в Китае, этот праздник в намного большем почете. Хм, может вынудить еще кого-нибудь собраться у меня? Ладно, подумаем об этом как-нибудь потом. Говоря же о том, как мы встречали год, то было весело. Ксинер наготовила много всяких вкусностей, не забыв про оливье и торт. Все-таки у нее талант к готовке. Я мог бы поучиться этому, но лучше оставлю все профессионалу. Кстати, у нас даже шампанское было. Естественно, от одного бокальчика нам с сестренкой было не горячо, не холодно, даже если выпьем пару бочек, ничего не почувствуем с нашей устойчивостью. Но вот, Нихуан оказалась крайне слабой. Она совершенно несовместима с алкоголем. От одного бокала уже была в стельку и чуть ли не устроила погром, начав играться со своим вулфи. Черт, все чудом обошлось только благодаря тому, что я намного превосходил эту куклу-труп в чистой физической силе. И ладно бы на этом все. Но нет, эта предательница Ксинер подбадривала подружку, и они вдвоем жаловались на меня, что я не даю пошевелиться их пёселю. И после этого я безумец. Ха-ха, надо было видеть их лица. Эти щенячьи морды не описать. Мне стоило огромных усилий не сорваться и не позволить им творить все, что вздумается. Да-да, если не ваш покорный слуга, ты бы уже млел и смотрел, как огромная нечеловеческая махина громит твой дом. Саркастично заявил Асура, закатив глаза. Вы уже много слышали о предстоящей практике нового кампуса университета Минчжу. Старшие курсы, должно быть, много успели рассказать вам. Тем временем говорил Ли Фен, я же, проигнорировав Асуру, помахал рукой всем знакомым, с которыми по понятной причине не успел встретиться, и приготовился слушать. Если быть честным, мне была интересна эта обязательная для всех стихийных первокурсников практика. Теперь же пришло время подробно рассказать вам, как она будет проходить в этом году. Во-первых, отъезд состоится послезавтра, а вся практика продлится 2 недели. После этих слов послышались не особо довольные охи и вздохи по всему кабинету. Видно, с 1 сентября они попривыкли к классному руководителю. Учитель, не слишком ли это быстро? Мы не успели отойти от Нового года, как сразу отправляемся в путь. Спросил кто-то, и большинство поддержало его согласованными кивками. Мы маги, и наша обязанность всегда быть готовым к неожиданностям. К моему удивлению, спокойно заговорил старик. Наша сила – это наша ответственность. Или забыли, что говорил директор на вступительной церемонии? Думаете, монстры выбирают время, когда напасть на города? Мы должны быть всегда готовы к этому. Или думаете, я не прав? При этих словах его взгляд ненадолго остановился на мне с Сюйчжаотинем, да и взгляды остальных студентов метнулись в нашу сторону. И извините, учитель, тут же все недовольные замолкли. Что ж, продолжим. Все так же невозмутимо продолжил вещать Ли Фен. Раз начали об этом, практика будет проходить в окрестностях города Бо, У вас будет задача помочь военным в очистке территории от одноглазых волков и крыс. Эта поездка была запланирована еще летом, и ректор нового кампуса давно договорился об этом с военными. Так что не думайте, что это связано с некоторыми отличившимися студентами. Ага, как же, мог об этом не говорить хотя бы, а? Язвительно возмутился Асура. Я же особо не обратил на слова учителя внимания, уловив главное. Эта поездка предоставит мне прекрасную возможность убить крылатого пепельного волка. Не уверен, что это будет та же тварь, что напала на Бо, но их довольно много обитает в горах. Главное не нарваться на молниевый подтип, с ними будут большие проблемы. Теперь что касается общей организации. Как и в прошлые разы, обязательно участвовать всем студентам стихийных элитных классов нового кампуса. Остальные же студенты могут присоединиться по желанию и для этого должны будут в эти два дня подать заявку. Не став останавливаться на одной теме, говорил Ли Фен, вы вольны самостоятельно распределиться в команды от 5 и до 10 человек. Капитан команды должен подать заявление с перечнем участников и их согласием в комитет до завтрашнего вечера. Тех же, кто не успеет или не сможет собрать группу, распределит сам комитет. К каждой команде будет представлен инструктор, студент из основного кампуса. Они будут отвечать за вашу безопасность, можете обращаться к ним при необходимости, все они тщательно отобраны для этой поездки. За общей же безопасностью будут следить 7 классных руководителей каждого элитного класса, включая меня. Все мы являемся сильными магами высокого уровня. Так что даже если появится монстр уровня главнокомандующего, вы будете в безопасности. Теперь можете задавать вопросы, если таковых нет, то все свободны. Встретимся послезавтра в 8 утра у главных ворот нового кампуса. Должен признать, неплохо продуманная система обучения. Но мне уже жаль того инструктора, кто возьмется за команду Сюйчжаотина. Там будет непонятно, кто за кем присматривает. Остальные позадавали несколько скучных общих вопросов по типу, что можно взять или как будет оцениваться участие. В общем, все то, что меня волновало в последнюю очередь. Ха-ха, и какой черт дернул меня согласиться поступить в университет. А, да, трехступенчатая башня, ради нее можно и потерпеть такую активность. Если так подумать, то Мо Фан оказался лютым читером, захапав и башню и избежав лишних запар, так как факультету призыва предоставлялась огромная автономия и воля в самообучении. Эй, вот ты и появился здесь, сколько мне надо было тебя ждать, а, как только встреча закончилась, ко мне подскочила Чен Роу, совершенно не церемонясь и напрочь забыв, что мы формально не особо знакомы. Может, я лезу не в свое дело, но откуда ты знаешь эту красотку переведенную? Заинтересованно спросил Дан Ксу, тут же получив удар под дых от Сиян. Мы виделись во время прошлых боев за рейтинг. Вы, видно, тогда были заняты в разборках с кланом Ву. Как ни в чем не бывало, ответил я. История о Чжан Лулу, а точнее Ву Чжан Лу, быстренько распространилась по университету, и естественно я слышал ее от Туту. Не зря же я наладил с ней тесное общение, она была моими неосознанными глазами и ушами в университете. А, ну еще был Хуан Пенг, чья надобность сильно уменьшилась, но разрывать контракт уже поздно. Надо же было так поторопиться. Что ж, он хоть пару раз отработал его.